Станислав Родионов. Кембрийская глина. Рябинин сидел в глубоком кожаном кресле 30-х годов, которое почему-то никто не решался выбросить. Вот и новый прокурор района Беспалов все в кабинете заменил, кроме этого кресла. Юрков удобно расположился на диване. Он любил закурить и слегка развалиться. «Неприятно», — осторожно сказал Беспалов. Суд вернул Юркову дело на новое расследование. Это считалось браком в работе. Видимо, только положение новенького мешало Беспалову высказаться определеннее. «Дурака они валяют», — заявил Юрков, имея в виду судей. «Там ничего нового не добудешь. У кладовщика не достает 50 тонн подсолнечного масла. Это-то доказано. В конце концов, могли осудить и за халатность». «А вы какую статью вменили?» 92-ю, хищение». «Вот видите», — заметил Беспалов, «вы, следователь, считаете, что масло украдено, а суд без нового расследования вдруг определит халатность. Значит, они тоже сомневаются». Рябинин не понимал, зачем его пригласили. Дело это его не касалось, поэтому слушал полуха и рассматривал лицо нового прокурора. Крупные черты, заметный лепной нос, живые серые глаза и хорошие светлые волосы, которые вились у висков. Лицо казалось приятным, но слегка простоватым. «Прямых доказательств хищения там не найти. Я же все перекопал», — кипятился Юрков. Он был подавлен, Рябинин это видел. Пошли слухи, что Юркова хотят взять старшим следователем в городскую прокуратуру. И вдруг это возвращение дела из суда. Такая неприятность для любого следователя, как мель для капитана. «Юрий Артемьевич», — предложил Юрков, — «может, опротестуем?» «Нет», — решительно сказал Беспалов. «Если мы вменяем хищение, то должны это доказать». От такой бесспорной истины Юрков еще больше помрачнел. «Я не знаю, что там можно еще сделать», — заявил он недовольно. «Не хватает 50 тонн масла». Кладовщик молчит. «Сама логика подтверждает, что масло похищено кладовщиком. Больше некому». «Логика не доказательство», — заметил прокурор. «Логика доказательство», — буркнул Рябинин. «Ну», — оживился Беспалов. «Что-то в Уголовно-процессуальном кодексе такое доказательство не названо». Он с интересом смотрел на Рябинина, а Юрков даже воспрянул духом, получив неожиданную поддержку. «Логика — это доказательственный цемент», — уточнил Рябинин. «Но цемент должен что-то цементировать», — возразил Беспалов. «Видимо, факты». «Факт есть», — объяснил свою мысль Рябинин. «К кладовщику поступило масло, а на складе его нет. Логический вывод — оно похищено». «Совершенно верно», — оживленно поддержал Юрков. «Изучены все каналы, куда оно могло бы уйти. Некуда, только хищение кладовщиком». Это дело Рябинин знал со слов Юркова. Сейчас он защищал не следователя, а принцип. «Без логики не свяжешь фактов, которые могут быть схвачены, как кирпичи в груду. Но из кирпичей надо еще построить дом, из фактов — обвинение». «Логика тоже доказывает», — упрямо повторил Рябинин. «Вот вы и расследуйте», — сказал Беспалов. «Надеюсь, Анатолий Алексеевич не обидится, тем более он не знает, что тут делать дальше». И Рябинину стало ясно, зачем пригласил его прокурор. Беспалов пододвинул к себе дело и чиркнул на сопроводительном письме резолюцию. «Рябинину С.Г. Примите дело к своему производству. Число и подпись». Затем толкнул оба тома так, что они весело проехались через стол и ткнулись Рябинину в грудь. «Пожалуйста», — наигранно обрадовался Юрков. Он сел прямее, и диван надсадно вздохнул под его тяжелым телом. Получалось, что дело у него отобрали и передали другому следователю. Получалось, что он вроде бы не справился. «Мне спокойнее», — добавил Юрков, — «как можно равнодушнее», но в голосе чувствовалась обида. Рябинин нехотя взял папки. Он не любил уголовных дел, которые уже кто-то вел. Переделывать всегда труднее, чем вести самому сначала. Рябинин начал изучать первый том. Маслобаза находилась на окраине города, в 800 метрах от Большого озера. Она была маленькой и маломощной. Весь штат состоял из 7 человек: заведующего, кладовщика, механика, 2 рабочих, уборщицы и сторожа. Масло на базу поступало по железной дороге в цистернах, откуда перекачивалось в громадный 300-тонный бак. Из этого бака кладовщик отпускал его в автоцистерны и бочки различных продуктовых баз и магазинов. Рябинин погрузился в инвентаризационные ведомости, акты, накладные, лесенки цифр, бочкотару и всякое брутто. Он читал протоколы допросов, стараясь нащупать в этих готовых материалах трещинку, нащупать в этом круглом и обкатанном деле какой-нибудь зазор, куда можно вклиниться мыслью и первым следственным действием. Но таких зазоров не было. Кладовщик Топтунов, который теперь сидел в следственном изоляторе, масло от железной дороги принимал сам, поэтому недополучение исключалось. Сам же отпускал масло экспедиторам. Да, на 50 тонн не обвесишься. И незаметно от кладовщика вывести не могли. Забирали масло на его глазах. Техническая экспертиза установила, что баки и маслопроводы в порядке. Утечка исключалась. Работники базы ничего толком объяснить не могли и никого не подозревали. Молчал и Топтунов. Виновным себя не признавал, а куда девалось масло, объяснить не мог. Рябинин вздохнул и подумал, что зря его черт дернул влезть в разговор со своей дурацкой логикой. Теперь на руках глухое дело, да вдобавок и неинтересное. Кладовщики, бочкотара, подсолнечное масло. Допрашивать Рябинин начал с уборщицы. Она назвала его касатиком и сетовала на то, что людей таскают и таскают. Ничего нового допрос не дал. Да и что могла знать старушка, работавшая по совместительству, приходила часа на 3. Потом Рябинин допрашивал 2 рабочих, которые вместе с Топтуновым отпускали масло. Казалось, они должны видеть все, потому что кладовщик был у них на глазах день-деньской. Но и рабочие ничего не знали и только смотрели на следователя недоуменно. В конце концов, к документам они не прикасались, их дело грузить и качать масло. Теперь перед ним сидел сторож маслобазы, пытавшийся объяснить, чем отличается рафинированное масло от нерафинированного. Он был пенсионного возраста, с хитрыми глазками. От него исходил терпкий запах не то свежих стружек, не то свежего пива. Но легкий баклажанный румянец на щеках и носу выдавал, что старик имел дело не только с пивом. «Я вам так скажу, товарищ следователь», — рассуждал сторож. «Будь оно хоть рафинированное, хоть нерафинированное, человек все одно подсолнечное масло не употребляет». «Как же не употребляет?» — удивился Рябинин. «А так, в нем ничего нету». «На вашей базе его берут тоннами, а вы говорите, не употребляют». «Это берут еще для чего?» «А вот я прямиком спрошу, вы употребляете?» «Конечно», — признался Рябинин. «А я нет», — гордо заявил сторож. «В нем нет ни одного градуса. Раз такое дело, кто будет воровать продукт, ежели мужику он до лампочки?» Рябинин наконец понял главную мысль сторожа, который вместо слова «выпить» пользовался словом «употреблять». «Можно продать», — предположил следователь. «А кто купит? На базар с ним не сунешься. Я вот так скажу, товарищ следователь. Кабы мы в бак заливали портфейну, или какую там чачу, или даже одеколон с палитурой, то нашелся бы мужик. А масло подсолнечное, будь оно рафинированное или нерафинированное». Вопрос о сбытии масла казался самым сложным. Похитить 50 тонн — еще полдела, их надо сбыть, а такую прорву без магазина не сбудешь. Юрков тщательно проверил всех клиентов базы. И ничего. Ни излишков масла, ни левой продажи, ни слухов. Был, правда, еще способ сделать сплошную инвентаризацию в магазинах города. Но этот путь походил на поиски той самой иголки в стогу сена. «Я ведь на этой подсолнечной базе лет 10. Еще до пенсии работал по совместительству. Теперешних начальников и не было. За все время только один форс-мажор вышел, лет 8 назад. Мужичишка забалдел, проник через охрану, через меня, значит. Забрался на бак, скинул замок и полез за маслом нерафинированным. На брюхе, значит, грелка для масла, и на спине привязана грелка. Только он опустился в бак по лесенке, я подошел к баку, да как тряхну кувалдой по железному боку. А масло-то на донышке оказалось. Там такое эхо заиграло, как у черта патефон. Мужик со страху в масло и сверзился. Слышу, орет: «Братцы, помогите, не буду воровать, мол, во веки веков». Еле вытащили его из масла подсолнечного. «Нерафинированного», — подсказал Рябинин. «Ага, нерафинированного», — с готовностью согласился старик. Он еще долго рассказывал об этом единственном случае, когда мужик пил подсолнечное масло, да и то в силу обстоятельств, захлебывался от страха. «Ну а что скажете о Топтунове?» — спросил Рябинин. «Что и говорил, то и скажу. И про всех скажу. Топтунов, заведующий Николай Сидорович, механик Юханов — все народ не пьющий, потому народ наш советский, честный. Правда, днем я на базе не бываю, но ночью у меня муха не пролетит». «А 50 тонн улетели», — усмехнулся Рябинин. «Ежели и улетало, то не через меня». Рябинин отметил ему повестку и выпроводил из кабинета с большим трудом, потому что старик порывался рассказать, как его допрашивал следователь много лет назад по поводу того самого с грелками.